Глава 54. Лилиан сперва налила нам по чашке кофе и только потом заговорила. «Я не хочу, чтобы ты переживала из-за своих тети и дяди». «Ладно». Я сделала большой глоток, чтобы больше ничего не говорить, и бабушка повела меня на террасу перед домом, где висели садовые качели. Лилиан села и движением брови велела мне сделать то же самое. «Оливия может найти выход из любой ситуации. Мне следовало меньше беспокоиться о ней». Лилиан отпила из чашки. «И побольше о твоей маме». С Рождества бабушка всего пару раз пыталась заговорить о моей маме. «Я не собираюсь повторять ту же ошибку с тобой». И тут я поняла, что попала в засаду. Она решила вмешаться в мои дела. «Интересно». Ее уже проинформировали о моей пробежке обнаженной. «Вы с Лили помирились», — заметила Лилиан. Видимо, она еще была не в курсе. «Я рада это наблюдать. И я наблюдаю за тобой. Ты не спишь, Сойер. Ты мечешься по дому, как тигр в клетке. Тебя что-то беспокоит. Сейчас самое подходящее время рассказать, что именно». «Ой, даже не знаю, с чего начать». Мой отец, похоже, надавил на окружного прокурора, чтобы тот арестовал парня, которого подставила моя зловредная единокровная сестра, которая каким-то образом убедила нашего брата, который пытался поцеловать меня, что это он отправил брата того парня в кому. «Все нормально», — ответила я. «Сойер», — бабушка выразительно посмотрела на меня. «Великолепно. Это хорошо». «Хорошо. Это нормально. А хорошо и нормально — это тихий ужас». Уже не в первый раз я подумала о том, что Лилиан была бы весьма опасна в покере и в шахматах. «Что вы можете рассказать о семье Эймсов?» — спросила я, чтобы отвлечь ее. «Почему ты спрашиваешь?» Бабушка подняла кружку с кофе, спрятав за ней эмоции, которые мог вызвать мой вопрос. Я твердо верила в абсолютную честность. Говори то, что думаешь, думай о том, что говоришь, и не задавай вопросов, если не хочешь знать на них ответы. А потом я стала дебютанткой бала симфонии. «У меня кое-какие проблемы с Кэмпбелл». Я могла бы рассказать ей то, что 6 неделями ранее узнала от матери. Но я этого не сделала и даже сама не знала, почему. А на Рождество Уокер изо всех сил рвался поцеловать меня. Лилиан даже бровью не повела. «Никогда не доверяй парням Эймсов», — сказала она. «Они слишком красивы себе на беду и слишком амбициозны на беду другим». «Амбициозны» — не совсем то слово, которое я бы использовала для описания Уокера, в отличие от сенатора. «Вы делитесь личным опытом?» — спросила я, особо не рассчитывая на ответ. Лилиан Тафт умела увиливать от вопросов так же искусно, как и использовать их в качестве оружия. Но на этот раз она удивила меня. «Мы с Дэвидом Эймсом выросли вместе». Последовала долгая пауза, а затем она уточнила. «Не здесь». Под «здесь» подразумевалось не географическое положение. Она имела в виду этот мир, эту социальную стратосферу, это извращенное блистательное общество. «Дэвис всегда был честолюбив», — задумчиво произнесла бабушка. «Он бы сказал, что это у нас общее». Еще одна пауза, и она снова осторожно поднесла кружку с кофе к губам. «Место, откуда мы родом. Я всегда страшилась того, что Элли может оказаться именно в таком месте». Лилиан крайне редко называла маму по имени. Обычно это были слова вроде «твоя мама», «твоя мать», «моя дочь». «Я сделала недостаточно, чтобы сохранить эту семью». Бабушка смотрела на улицу. Мне было интересно, поняла ли она, что сменила тему, или, по ее мнению, все это было связано. Ее прошлое с Дэвисом Эймсом, ее решение выгнать маму, скандал и то, что сейчас я сидела с ней на террасе. «Ты сделала все, что могла». Это то, что я должна была сказать, но во мне все еще жила прежняя Сойер. Я не стала лгать. По крайней мере, я не стала лгать об этом. «Ты поцеловала его?» — внезапно спросила Лилиан. «Уокера Эймса. Я бы ни за что не поступила так с Лили». И тут мне пришло в голову, что то, что Кэмпбелл рассказала мне, то, как она поступила с Уокером, ударило бы по кузине в 1000 раз сильнее, чем по мне. Из-за лжи Кэмпбелл жизнь Лили треснула по швам. «Я не рекомендую целоваться с мальчиками Эймсов». Голос бабушки вернул меня к действительности. «Если сможешь удержаться».